И еще один характерный эпизод для психологии Хрущева. Он познакомился с Вукмановичем, который вначале довольно резко выступил против него. Когда Хрущев сказал ему, что для обострения отношений лучшего кандидата, чем Вукманович, не подобрать, тот рассмеялся такому откровенному заявлению. Потом как раз с Вукмановичем Хрущев особенно близко сошелся. Он ценил в нем то, что было присуще ему самому. Это грубоватость такая, которая объясняется трудными условиями борьбы за победу рабочего класса. Хрущеву пришлось согласиться с настоятельными требованиями Тита полного невмешательства СССР во внутренние дела других стран социализма и признание за каждой партией и народом право осуществлять социалистическое строительство по своему выбору. Правда, Хрущев тут же оговаривался, что в принципиальных вопросах марксизма-ленинизма, в вопросах теории и политики, никаких уступок быть не может. И все же тогда была составлена декларация, которая пробила первую брешь не только в сознании Хрущева, но и в принципах отношений между СССР и странами Восточной Европы. Все члены советского руководства согласились с решением о восстановлении отношений с Югославией. Однако, как рассказывает Хрущев, в письмах, разосланных иностранным компартиям, была оставлена какая-то лазейка страховочного порядка на тот случай, если не выйдет подлинного улучшения отношений. К этому можно добавить и продолжавшееся в советской печати высказывание о том, что Югославия не может быть признана вполне социалистической страной не только из-за индивидуального сельского хозяйства, но в особенности из-за своей позиции по международным вопросам. Все это стало известно Тита, что снова бросило тень на советско-югославские отношения. Хрущев традиционно видел в таких перепадах происки империализма, прежде всего Соединенных Штатов Америки, которые всеми средствами добиваются разъединения социалистических стран. Больше всего он грешил на директора ЦРУ Даллеса, который добивался того, чтобы отбросить социализм обратно к границам СССР. Тем не менее, отношения с Югославией стали развиваться на нормальной основе. Новое обострение произошло в период венгерских событий 1956 года. Я расскажу об этом в другом месте. Сейчас же интересно проследить, как менялись взгляды Хрущева на внутреннее развитие Югославии. Как постепенно он продвигался к пониманию возможности существования разнообразных социалистических моделей. После первой встречи состоялось еще несколько в Румынии, в Москве, в Крыму. Рассказывая об этих встречах, Хрущев одновременно отмечал то, что его больше всего беспокоило. Он откровенно говорил о том, что политика неприсоединения не всегда импонировала советскому руководству. Но в особенности его возмущало то, что Югославия отказывалась войти в Варшавский договор, хотя прямо ей и не предлагали этого. В сознании Хрущева это связывалось с экономической заинтересованностью Югославии в отношениях с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, Великобританией и другими странами. Эта позиция выглядела особой прежде всего потому, что Соединенные Штаты Америки в ту пору фактически запрещали вести торговлю с СССР и другими восточноевропейскими странами и делали исключение только для Югославии. Упрощая дело, Хрущев утверждал, что империализм за прекрасные глазки подарков никогда не делает. Отсюда следовал прямой вывод, что Югославия помогает империалистическим силам расщеплять социалистический лагерь. Конечно, если бы Соединенные Штаты Америки торговали с СССР так же, как